«Час назад я столкнулась с матерью Кэрол», — сказала Дарби. Разговаривая с ней, видя ее переживания, я вспомнила мать Мелани. «Ты помнишь, что первое Рождество после исчезновения Мел? Мы с тобой тогда ехали на машине, кажется, на праздник, и увидели родителей Мел. Они стояли на ветру, продрогшие от холода, и прибивали к телефонному столбу на East Dystable Road плакат с фотографией Мел». Шейла кивнула, ее бледное лицо помрачнело. В городе уже все знали о Викторе Грейди, но родители Мел то ли пытались сохранить надежду, то ли отказывались смириться с горькой правдой, — сказала Дарби. «Я тогда очень хотела, чтобы ты остановилась, но мы проехали мимо». «Я не хотела, чтобы ты снова страдала. Ты и так достаточно пережила». Дарби вспомнила, как смотрела в зеркало заднего вида на миссис Круз, которая, стоя спиной к ветру, прижимала к груди плакаты, стараясь уберечь их от непогоды. Ее отражение все уменьшалось, пока совсем не исчезло из вида. В тот момент Дарби невыносимо хотелось выпрыгнуть из машины и бежать к ним, чтобы хоть чем-то помочь. По-прежнему ли Хелена Круз так сильно любит дочь, как и 20 лет назад? Или она научилась жить с этим, и боль утраты со временем притупилась, стала не такой острой? «Ты все равно ничем не смогла бы им помочь», — сказала Шейла. «Знаю. Я знаю, что они обвинили меня в случившемся. Да и сейчас, наверное, считают виноватой». «Ты не виновата в том, что случилось с Мелани». Дарби кивнула. «Сегодня у Дианы Кренмор было такое же выражение лица. Мне так хотелось хоть в чем-то ей помочь. Ты и так ей помогаешь. Мне кажется, что бы мы ни делали, этого все равно мало». «От этого чувства никуда не деться», — вздохнула Шейла. Глава 19. Дэниел Бойль отпер дверь в подвал и прошел мимо пульта управления, компьютерных мониторов и манекенов с костюмами. То, что он искал, было в другой комнате. Он достал ключи и открыл шкаф с картотекой. Содержащиеся в нем скоросшиватели с файлами были расположены в хронологической последовательности. Недавние его разработки помещались на самом видном месте, в то время как более старые папки занимали верхние выдвижные ящички. Папка с надписью «Белхэм» была задвинута в самый дальний угол. В носу першило от пыли, пока он листал газетные вырезки о деле Виктора Грейди. Под ними лежала пачка полароидных снимков, цвета уже изрядно поблекли от времени, но лицо Мелани Круз было все еще хорошо различимо. На фотографии она стояла за решеткой винного погреба. На остальных пяти снимках было изображено то, что он с ней делал. От одного только взгляда на эти снимки у Бойля началась эрекция. Тогда он делал и другие фотографии, на них мертвая Мелани Круз лежала в лесу Белхэма, к ним прилагалась карта, на которой было отмечено место, где Мелани похоронена. Но эти снимки сгорели вместе с картой. Бойль помнил, зачем ему понадобилось тогда устроить пожар, но успел забыть, где похоронена Мелани и другие женщины. Он взял стопку фотографий, на которых была изображена рыжеволосая девочка-подросток с ярко-зелеными глазами, снял с пачки резинку и достал первый снимок. Девочку звали Дарби Маккормик, и она обладала поразительным сходством с женщиной-экспертом, встреченной им накануне в госпитале. Но была ли это на самом деле она? Бойль достал мобильный и позвонил в справочную, чтобы узнать телефон криминалистической лаборатории Бостона. Оператор соединил его. Не прошло и минуты, как автоответчик в лаборатории объяснил ему, как связаться с тем или иным сотрудником. Одно из двух — либо ввести внутренний номер после гудка, либо набрать первые четыре буквы фамилии. Он ввел буквы и, ожидая соединения, рассматривал фотографии пышнотелой блондинки по имени Саманта Кент. Бойль вспомнил, как она отказывалась есть, пока окончательно не ослабела и не заболела. Он также вспомнил, как отвез ее в лес в окрестностях Белхэма, чтобы там задушить, но ему помешала Дарби Маккормик с двумя своими подругами, Мелани Круз и блондинкой, которую он потом зарезал в прихожей. Да уж, доставили они ему хлопот. Он как раз пытался вспомнить, как звали ту блондинку, когда автоответчик ожил. Снова. «Вы позвонили в офис Дарби Маккормик. Меня либо нет на месте, либо я на другой линии». Бойль повесил трубку и прислонился к стене. «Надо же! Дарби Маккормик! Девочка-подросток, ставшая случайным свидетелем убийства Саманты Кент в лесу, выросла и стала офицером полиции, работающим по делу о похищении Кэрол Кренмор.